Явление шестое. Скалозуб. Чацкий. Скалозуб. Мне нравится. При этой смете искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, гвардии, гвардейским, гвардионцам. Их золоту шитью девятся, будто солнцем, а в первой армии когда отстали. В чем? Все так приложено, и тольи все так узки. И офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски.